Глава 128. Хантер внезапно остановился, словно почувствовав что-то не так. Он уже осмотрел 3 из 6 комнат наверху и пока не обнаружил ничего, что подтверждало бы его теорию. Он расстегнул кобуру своего пистолета «Хеклер и Кох» и развернулся, как бы ожидая, что сейчас кто-то набросится на него. Он не сомневался. Что-то он слышал. Вроде какой-то треск. «Карлос». Он быстро и бесшумно спустился вниз. «Карлос!» — шепнул он, добравшись до нижних ступенек лестницы. Ответа не последовало. Он перебрался в соседнюю комнату, большую гостиную. «Карлос!» — молчание. В доме стояла тишина. Хантер, крадучись, подобрался к французским дверям в конце комнаты и вошел в помещение. «Карлос, черт бы тебя побрал! Я уже устал оберегать твою задницу! Каким чертям ты провалился?» Но если Гарсия был в комнате, он не проронил ни слова. На противоположной стене он увидел слабо освещенную дверь, которая выходила на лестницу, что вела в подвал. «Терпеть не могу подвалы», — пробормотал он и двинулся вниз, стараясь двигаться как можно бесшумнее. На полпути Хантер увидел на одной из ступенек осколок тонкого стекла. Он также заметил царапины на стене и маленькую выбоину, оставленную фонариком Гарсии. Что за грёбаные дела тут происходили? Его внутреннее чувство опасности громко дало знать о себе. Дверь в самом низу была приоткрыта, и сквозь щель Хантер увидел большую комнату, в которой стояла полутьма. Он прижался спиной к стене и кончиками пальцев толкнул дверь. Стоя снаружи, он осмотрел почти всю комнату, после чего проверил углы и, наконец, вошел в дверь. Просторное пространство, вдвое больше размером, чем гостиная наверху, было окружено грубыми кирпичными стенами. В воздухе стоял застарелый рвотный запах. Но в этом подвальном помещении было что-то еще, чего Хантер не мог определить. Что-то, от чего у него по спине поползли мурашки. Какое-то воплощение зла. В дальнем конце он увидел длинный металлический стол, который служил стойкой для нескольких инструментов. Но с того места, где он стоял, Хантер не мог разглядеть его. Тут же было несколько манекенов в человеческий рост, выстроенных в ряд вдоль стены. Справа от них висели рисунки, наброски, какие-то планы и расписания. Хантер понял, что это такое, прежде чем увидел изображение. Большие фотографии 7 людей, снятых под самыми разными углами. Фотографии были разделены на 2 группы и четко пронумерованы от 1 до 7. Первые 5 были перечеркнуты большими красными крестами. Хантер затаил дыхание, когда он снова посмотрел на первые 5 жертв убийцы, которого пресса окрестила экзекутором. Расчеты и вычисления киллера были безупречны. Из-за широкой колонны, расположенной в 3/4 длины помещения, Хантер услышал какое-то бормотание. Через долю секунды из-за нее выехало офисное кресло. Хантер тут же выпрямился, когда он увидел Гарсию. Тот был без сознания, и из носа текла кровь. Похоже, он был сломан. Его лодыжки были примотаны к основанию кресла, руки заведены за спинку и скованы. Хантер вскинул пистолет. Что еще появится из-за колонны? Он увидел, как у головы партнера появился черный Зигзауэр Р-226. Хантер узнал в нем полуавтоматический пистолет Гарсии. «Положите свой пистолет, детектив!» Человек приказывал из-за укрытия. Была видна только одна его рука. В таком тусклом свете Хантер не мог точно прицелиться. «Осторожно и медленно положите пистолет, или я размажу мозги вашего напарника по всему полу».